безропотно терпит забитый народ. От доблести предков не осталось следа. Вода, а не кровь, в наших жилах течет. Русское сердце гниет изнутри. В нем поселились ложь, зависть и страх. Руки ослабли, не сдюжат клинки. Покорность, смирение в славянских глазах. А к власти в стране пришли чужаки. Продажные шкуры, распявшие честь, и делают деньги на русской крови. И грызутся друг с другом за нефть. Для них мы лишь скот, бессловесная червь. Быть русским в России нелегкий удел. Законами связан, посажен на цепь, чтоб даже глаза поднять не сумел. Страдалец народ. А что будет после, гадать не берусь. Но верю, что счастье Родины ждет.